однако таким образом, чтобы пройти перед Матансосом на случай, если Аламбра, боясь, что ее преследует какой-нибудь корабль флибустьеров, укрылась в этом порту в ожидании зари. — Надеюсь, тут ее нет, — сказал Морган Ван Штиллеру, который подошел к нему. — Мне бы не хотелось вступать в сражение возле берега и так близко от Гаваны и Карденоса. Пушечные выстрелы поднимут все гарнизоны, на нас бросится целая эскадра. Сомневаюсь, чтобы корвет принял столько предосторожностей. Эти корабли обычно хорошо вооружены, у них многочисленная команда. Испанцы очень боятся потерять капитана и наверняка приняли все меры предосторожности. Вы думаете, они подозревают о нашем присутствии в этих водах? — Еще нет, — ответил Морган. — Мы добрались сюда очень быстро. Они думают, что мы еще в заливе Кампечи. И что... Его фраза была прервана голосом, раздавшимся с салинга грот-мачты. — Смотрите! — кричал Марсовый. — Впереди нас огни! — Черт побери! Морган бросился к борту. Наверняка фонари Аламбры. «А мы всего в 3 милях от Карденоса!» — воскликнул гамбуржец, побледнев. «Мне кажется, я уже вижу фрегат у нас за спиной!» «Ты заметил судно?» — крикнул Морган в рупор. «Да!» — смутно ответил Марсовый. «Идет от Матансоса?» «Нет, мне кажется, с запада. И направляется сюда курсом на Хиканос. Но это может быть только Аламбра!» — пробормотал Морган, стиснув зубы. — Мы не позволим ей войти в Карденос. Иначе против нас будет 2 корабля вместо 1, — покачал головой Ван Штиллер. — Я заставлю ее повернуть в море, — сказал Морган решительно. — Схватиться еще и с фрегатом нам ни к чему. Он снова поднял рупор и закричал: — Канониры к орудиям, остальные по боевым местам! Оттолкнув рулевого, он сам схватил штурвал, в то время как артиллеристы готовили снаряды и зажигали фитили, а аркебузеры располагались за фальшбортом и на марсах. 2 фонаря, замеченных Марсовым грот-мачты, различались уже из палубы. Они четко выделялись на темном фоне горизонта, отражаясь в воде дрожащими отблесками, которые то вытягивались, словно хотели коснуться морского дна, то укорачивались до светящейся точки. Судя по их направлению, было ясно, что корабль движется к мысу Хиканос, чтобы обогнуть его, сразу войти в Карденос. — Видишь его? — спросил Морган у Ван Штиллера. — Да, — ответил тот. — Ну и как он, по-твоему? — Отличный 3-мачтовик, с очень высоким носом. «Неужели корвет?» «Ну, слишком темно, чтобы разглядеть все как следует. Но мне кажется, что это скорее военный корабль, чем торговое судно. Если бы я был уверен, что это Аламбра, я бы сейчас же напал на нее. А фрегат? Мы еще слишком близко к Карденосу, лейтенант. Он бы подоспел, когда все было кончено. У него паруса взяты на гитовы, словно он готовился выйти в море. Тогда пойдем за этим кораблем, а утром поглядим, что делать дальше. Морган двинул молниеносный к берегу наперерез вражескому кораблю,